Глава 28. Когда-нибудь вы так далеко уйдете от Бога, что само ваше существование будет поставлено под вопрос. Из лекций пастыря Амонария в Ире, студентом факультета теологии городского университета. Когда-то здесь планировалось построить современный микрорайон, полный спортивных сооружений, школ и детских садов. В невысокие, но просторные дома должны были селиться молодые семьи, которые растили бы своих детей в способствующей духовному и физическому развитию атмосфере. Волков помнил, какие были грандиозные планы, как жарко рассказывал, разводя руками над макетом, новоизбранный мэр, ублажая слух столичной комиссии. В стране как раз намечались всемирные игры. Забота о спортивном будущем государства выгодно выделяла чиновников в глазах руководящих лиц. Как обычно, все закончилось с потерей интереса к теме. Сразу же иссяк поток выделяемых средств, несколько управленцев уехало по тюрьмам, кто-то сбежал за границу. Памятником их деятельности остались разрушающиеся со временем скелеты домов, пустая коробка детского сада и грандиозная замороженная стройка ледовой арены, успевшая почти дожить до финальной стадии. Увы, не дожила. Религеры пробирались по темным улицам, которые никем и не думали освещаться. Все, что можно украсть, уже украдено. Даже выкопан электрический кабель, после него осталась узкая траншея, куда то и дело норовил свалиться Ильяс. Под ногами хлюпала и предательски разъезжалась жирная грязь. Тут и там торчали обломки бетонных плит с шипами ржавой арматуры. Еще и начавшийся дождь смазывал облик удаленных домов, раздражающе барабанил по валяющимся старым покрышкам. «Главное, выйти ко входу, не привлекая внимания», — наставлял между делом Иванов. «Пройдем через ворота, как все. Никто придраться не должен, там сейчас должно быть многолюдно. Тем более наши лица некоторым знакомы. Сойдем за приглашенных». «Вот именно, что знакомые», — откликнулся Волков, поправляя намокший шелк повязки на глазу. «Особенно меня многие обрадуются увидеть». «Не обольщайся, Егор», — ответил Иванов. «Религеров будет мало, да и не до тебя им. Главное, не попадаться нашим». «А кто там от наших?» «Из нашей ячейки никого не будет». «Уже хорошо», — облегченно выдохнул Егор. «Не хотелось бы с Кимом или Нечаевым схватиться. Кстати, ты их не пробовал на свою сторону переманить?» «Какое слово мерзкое — переманить», — поморщился исполняющий. «Словно я предателей вербую». «Но ты понял, о чем я». «Понял. Нет, не говорил. Это моя забота и мой шаг. Им незачем нести ответственность за мои мысли и действия». «Жаль. Их помощь сейчас была бы не лишней», — цокнув языком, сказал Волков. Смахнул струйки воды, стекающие с волос на лоб. Повернул голову к бредущему Ильясу. Парень что-то бормотал бледными губами, свесив мокрый чуб. «Эй!» — окликнул его Волков. «Ты чего скис?» Бланцы поежился, нехотя поднял глаза, полные затаенного страха и сомнений, на мистерианина. «Я прошу Бога укрепить мой дух и дать сил в предстоящей схватке. Разве вы не поступаете так же? Не просите у своих богов покровительства и помощи?» «Мы не язычники. У нас один Бог», — назидательно сказал Николай, не оборачиваясь. Ильяс не стал поправляться. Гордый сын своей религии. «Я не думаю, что Бог, твой или наш, захочет иметь что-то общее с предстоящим мероприятием», — усмехнулся Егор, отвечая на вопрос Бланцы. «Почему?» — удивленно вскинул брови парень, отчего лицо сделалось совсем детским. «Мы же идем делать благое дело». «Ты знаешь основной постулат всех без исключения религий? Знаешь, основной постулат, вокруг которого созданы все священные тексты и заповеди, звучит так». Егор выдержал паузу, заставляя Ильяса гадать и додумывать. Наконец ответил, чеканя каждое слово. «Основной постулат звучит так. Бог есть любовь». «Но не во всех религиях», — возразил было парень, но Волков лишь дернул щекой. «Абсолютно во всех. Иногда любовь не такая явная. Порой она даже похожа на сдерживаемые чувства строгого отца, который порит ребенка для его же пользы. Но это именно любовь. Любовь, а не насилие. а мы вообще-то идем людей резать». «Но это люди другого бога!» — воскликнул Ильяс, не желающий принимать столь спорное мнение. «Убить врагов веры — благо!» «Мы идем резать людей!» — снисходительно улыбнулся Волков. «Бог тут ни при чем!» Разговор прекратился сам собой. Ильяс раздраженно мотнул головой и нарочно отстал от мистерян на пару шагов, уходя от темы, которая лишь подкрепляла собственные сомнения. Их молодой религер старательно гнал от себя. Гнал, но они, как бумеранг, то и дело возвращались, чтобы терзать и смущать. Волков поравнялся с безучастным Ивановым, зашагал рядом. Поднял голову, посмотрел вперед, в конце улицы виднелся покосившийся забор, за которым начиналась территория Ледового дворца. «Как далеко ты можешь зайти ради своих принципов?» — спросил Волков исполняющего, не поворачивая к нему головы. «Что, если ты не прав? Что, если этот план подсказан старшим свыше?» Серый человек некоторое время молчал, как обычно взвешивая будущую фразу, потом устало спросил. «Зачем ты это делаешь, Егор? Зачем ты сеешь в нас сомнения?» Одноглазый пожал плечами, он и сам действительно не знал. «Наверное, чтобы не чувствовать себя в одиночестве», — задумчиво ответил он. «Я так давно живу, сомневаясь и разочаровываясь, что противно думать, будто бы у остальных все просто и понятно. Я ведь даже не уверен, что смогу убить Калину. Я не уверен, что я именно тот, кто должен ее убить. На самом деле, мне сейчас очень хочется остановиться и подождать, пока они там сами друг друга перещелкают, чтобы всех одной доской, и старших, и Калину». Волков осекся. Ишь, растекся, как масло на сковородке. Распустил сопли. Воин истины, мать твою, да еще перед кем? Перед пацаном да старым сухарем, которые тебя все равно не поймут. Все, взять себя в руки. Живи моментом. Большего все равно не дано. «Ты сломлен!» — Иванов по-своему воспринял слова Волкова. Даже впервые за все их знакомство положил ладонь ему на плечо. «Тебе нужно обратиться к отцу, следовать его заветам». «Потерял я своего отца!» — огрызнулся Егор, словно Иванов был причиной его приступа откровения. «Давно уже потерял. Дырка на его месте. Глубокая и вонючая». Николай убрал руку, на каменном лице не отразилась ни досада, ни обида. Как обычно, вещь в себе. Они миновали обвалившийся кирпичный остов, вышли на перекресток, если можно так назвать, две пересекающиеся колеи, утопающие в холодной жиже. За серым забором, увенчанным тонкими, местами свалявшимися спиралями колючей проволоки, уходил к небу и терялся на фоне туч купол дворца. Чуть правее в стороне, за неплотной стеной кустов, виднелся яркий свет от фар, слышались приглушенные голоса. Там въездные ворота и пустырь, который сегодня послужит парковкой. «Нам туда!» — озвучил общие мысли Иванов, кивая в сторону огней. «Это я уже понял», — угрюмо ответил Егор. «Эй, Ильяс, ты чего?» Ильяс застыл на месте, как вкопанный, выпучив глаза и поводя ими из стороны в сторону, словно прислушиваясь к чему-то пугающему. «Вы не чувствуете?» — хрипло прошептал он. Егор и Николай переглянулись. Волков пожал плечами. «Нет», — ответил Иванов. «Что мы должны чувствовать?» «Я больше не могу держать купол!» Бланци был не на шутку напуган. «Я больше не могу использовать свой дар!» Егор озабоченно заглянул ему в лицо. «Причина в тебе? Ты иссяк? Или...» «Или!» — воскликнул Ильяс. «Я был полон сил! Я же все рассчитал!» «Как нужно мало для того, чтобы смертельно перепугать религера», — подумал Волков. «Всего-то отобрать божью искру». «Успокойся!» — жестко осадил парня Иванов. «Должно быть, это какая-то очередная выходка Калины. Она должна была обезопасить себя от искр. Это вполне логично». «Но вдруг это только у меня?» — не унимался парень. «Вдруг Бог покинул меня?» Иванов повернулся к Волкову, многозначительно посмотрел на него. «Я убивать себя не дам, если ты об этом», — поднял руки Волков. Николай лишь покачал головой, он имел в виду другое. Но Егор его прекрасно понял, просто не удержался. Хохмить в такой ситуации — это, наверное, нервное. «Ильяс», — как можно мягче сказал он, — «ты свою работу в целом выполнил. «Возвращайся домой. Думаю, способности восстановятся. Ты молодец, хорошо справился, а теперь уж мы с дядей Колей сами». Бланцы моргнул, перевел взгляд с одного мистерианина на другого. Казалось, что он вот-вот кивнет и, сорвавшись с места, убежит прочь. По крайней мере, по его лицу читалось, что он этого очень хочет. Но он облизнул губы, опустил голову и вытер лицо ладонями. Когда Бланцы выпрямился, это уже был другой человек, сдержанный, полной решимости и стойкости. Пусть глубоко в глазах и плескался загнанный страх. «Нет», — твердо сказал Ильяс, — «я обязан увидеть, что наша договоренность исполнена. Я не могу верить вам на слово. Агния дала четкие указания на этот счет». Волков усмехнулся, посмотрел на молчавшего Иванова. Тот терпеливо ждал развязки. Судя по всему, он сделал собственные выводы из ситуации и предоставил решать все Егору. Егор прикинул в уме варианты, заметил, как напрягся парень, как поспешно полез в карманы, видать, за оружием. Такого просто не отошьешь, верный инструмент огни. Знала, кого посылать. А парень молодец, его даже перспективы лишиться дара не остановила. Ну что ж, так тому и быть. «Хорошо», — согласно кивнул Одноглазый. «Только не мешайся и не будь балластом. Я о твоих боевых качествах не осведомлен, поэтому будь на подхвате. Никакой самодеятельности. Усек?» Ильяс хмуро кивнул. «Вот и хорошо», — Одноглазый повернулся в сторону огней, мелькающих среди кустов, и с хрустом расправил плечи. «Пошли!» «Стой!» — дернул его за рукав Иванов. «Надо ботинки почистить. Никто не поверит, что мы на машине приехали». «Ну да», — задумчиво почесал затылок Егор. «Не хотелось бы погореть из-за грязных ботинок». Николай вытащил из кармана огромный клетчатый носовой платок, со скрипом протер кожаную поверхность туфель, передал влажную тряпку поморщившемуся Ильясу, пояснил. «Бери. Больше чистить нечем, если ты, конечно, не взял с собой щетку». Наконец, когда с внешним видом было покончено, Волков выбросил платок в кусты, стряхнул прилипший к ладоням песок, произнес, разглядывая входные ворота. «Что ж, господа, хватит разговоров, пора немного поработать». На стоянку они прошли незамеченными, дожидаясь, когда свет фар очередной подъехавшей машины ослепит троих охранников в створе ворот. Вышли из темноты, словно только что оставили автомобиль на краю пустыря. Целеустремленно и независимо пошагали ко входу на территорию дворца. «Люди на входе тебе знакомы?» — вполголоса спросил Егор Николая. «Нет», — сощурившись, Иванов присмотрелся. «Но они точно не религеры. Скорее всего, люди из ячейки Калины отсеивают залетных». Над П-образной рамой въездных ворот, у которых уже не осталось створок, на проводе висела яркая лампа, освещающая небольшой пятачок. Здесь, укрывшись от дождя под зонтами, стояли трое мужчин. Один в возрасте, два других примерно ровесники Волкова. В руках фонарики, у одного из кармана длинной куртки торчит антенна радиостанции. Лица у всех серьезные, строгие, отмеченные печатью важности доверенной им задачи. Прав исполняющий, скорее всего, люди Калины, типичные новообращенные. «Добрый вечер», — выступил вперед пожилой, когда до религеров оставалось несколько метров. «Позвольте узнать цель вашего визита». «Нам бы кирпича со стройки натырить», — начал было Егор, но Иванов жестко ткнул его локтем в бок, учтиво ответил на вопрос. «Мы сопровождаем старших». «Позвольте узнать, от какой именно фракции». «Фракция!» — фыркнул про себя Егор. «Будто тут слет политических партий происходит». «Мистериане!» — ответил Николай. Пожилой мужчина оглянулся на своих товарищей, озадаченно произнес. «Но ваши старшие уже приехали и находятся внутри». «Мы знаем!» — кивнул исполняющий. «Нас задержали дела». Сподвижник Калины нахмурился, отступил к своим. Они быстро перекинулись парой фраз, слишком тихо, чтобы религеры смогли расслышать. «Уважаемые, мы опаздываем!» — повысил голос Волков. «Мы не можем пропустить вас!» — откликнулся другой охранник с рацией в кармане. «Все ваши уже внутри!» «И что с того?» «Ну...» «Послушай, мужчина!» — Егор вложил в свой голос как можно больше высокомерия и сдерживаемого раздражения. Как ты думаешь, какой процент того, что мы праздно шатающиеся люди, решившие просто заглянуть на огонек? Ты своими мозгами пораскинь и подумай хорошенько. Думаешь, мы в такое время шли в таком прикиде? Он жестом указал на новый костюм и галстук. Охранник заколебался, посматривая на своих в поисках поддержки. Пока в его голове бродило сомнение, Егор дожал. «К слову, мы можем сейчас забрать своих старших и ехать. Потом Калине будете объяснять сами, что к чему». Имя покровительницы произвело магический эффект. Охранник нервно дернул плечом, но не отступил, лишь учтиво склонил голову, глядя Религером под ноги. «Прошу меня извинить, но я все же вынужден попросить вас подождать, пока я свяжусь и уточню имена из списка приглашенных». «Да как вы!» — начал было давить на него Егор, наступая всем телом, но Иванов остановил его, положил руку на плечо, сказал: «Нет нужды, мы все равно забыли в машине вещи. Сейчас вернемся, тогда и проверите наши личности, хорошо?» Охранники нехотя кивнули, с подозрением наблюдая за Егором. Религеры под их взглядами отошли в темноту, где Волков накинулся на Николая. «Какого хрена? Я почти дожал их, сейчас бы уже внутри были!» «Возможно», — кивнул Иванов, — «но они точно сообщили бы своим, и нами излишне заинтересовались бы». «Что теперь?» — терпеливо спросил Ильяс. Иванов поманил их за собой, и религеры вновь вышли из территории пустыря, забрались в редкие кусты, торчащие у забора. Здесь их никто не мог увидеть со стороны входа, как бы ни старался. Николай, не задумываясь, снял пальто, размахнулся и набросил его на тихо звякнувшую спираль колючей проволоки, венчающей забор. «Лезем!» — кивнул он на серую панель. И первым, подпрыгнув, повис, подтянулся, упираясь ногами в торчащие металлические проушины. «Вот же елки-палки!» — забубнил Волков, следуя примеру товарища. Спустя пару минут религеры оказались на территории стройки, темной и грязной. Попытались вызволить пальто Иванова, но оно плотно засело в цепких шипах колючки. К тому же густо покрылось грязью и пятнами, невесть откуда взявшегося солидола. Огляделись. Ворота остались в стороне, посыпанная гравием дорожка, идущая от них, указывала путь к светлому пятну, возле которого маячили силуэты, входу во дворец. «Через парадную дверь идти нельзя», — сказал Егор, когда они отошли на достаточное расстояние от забора. «Эти олухи как защита от дурака, но в самом здании по-любому дежурят более агрессивные, плюс телохранители старших». «Скорее всего», — согласился Иванов. «Там должен быть подъезд для автобусов», — вмешался в разговор Ильяс и ткнул рукой в темноту. «Их всегда делают в спортивных комплексах. Я знаю, я занимался хоккеем в детстве». «А вот и занимался бы хоккеем», — не удержался Егор. «Ладно, не ерепенься, идея дельная. Пойдем, нечего мокнуть». Идти пришлось почти на ощупь, ориентируясь на черный рельеф стройки на фоне менее темного неба. Несколько раз чуть не падали в выкопанные котлованы, придерживали друг друга и тихо чертыхались. Иванов лишь предостерег падать всем телом в грязь, чиститься будет негде, а в таком виде заявляться во дворец — это привлечь к себе всеобщее внимание, которое им сейчас никак не нужно. Наконец, обогнув высокий холм, похожий на погребальный курган, они увидели неяркий огонек в низине, под огромным массивом здания ледовой арены. «Нам туда!» — запоздало прошептал Ильяс. Они кое-как обогнули брошенные катушки из-под кабелей, опасаясь сломать ноги, прошли по груди битого кирпича, удостоверившись, что впереди никого нет, спрыгнули с насыпи и направились к широкому пандусу, над которым одиноко моргала дешевая лампочка без плафона. «У них электричество от генераторов, что ли?» — вслух подумал Волков. «Да, Калина основательно подготовилась». «К чему стоило так усложнять?» — удивленно спросил Ильяс. «Почему не устроить сход, как обычно, в ресторане или закрытом клубе?» «Потому что отсюда трупы проще вывозить», — без интонации ответил Иванов. От его слов Бланцы зябко поежился. Широкий проем оказался заварен листами железа. Лишь невысокая дверь, такая же ржавая, сделанная на время, но, как оказалось навсегда, криво висела на массивных петлях. К ней вели подсохшие грязные следы нескольких человек. На бетоне валялись раздавленные свежие куртки. Егор указал Иванову на смятые фильтры, на следы, оставленные явно нерабочими ботинками. Николай кивнул, понимая все без слов. Ильяс благоразумно молчал, покорно ожидая развития ситуации. «Попробуем, а там как пойдет», — шепотом уточнил у исполняющего одноглазый. «Можно попытаться поискать окна или дыры в стенах», — без уверенности протянул Николай. «Но, боюсь, это займет много времени». «Думаю, да». Егор ладонью стянул с волос в воду, тряхнул пятерней, разбрасывая капли. «Ладно, идем. Действуем по возможности тихо». Исполняющий первым поднялся по грубым кирпичным ступеням, встал у двери, одернул одежду, выпрямил торчащие из рукавов манжеты. «Красавчик!» — едко подметил Егор. Николай бросил на Волкова холодный взгляд и взялся за массивную ручку. Егор и Ильяс замерли на ступенях. Иванов дернул дверь, отчего та оглушительно грохнула запертым металлическим засовом. Не дожидаясь реакции изнутри, Николай требовательно постучал в грязный металл костяшкой пальца. Из недр здания донеслись торопливые шаги, недовольный голос. Засов со скрежетом отодвинулся, дверь толкнули наружу. Как только в проеме появилась голова и плечо возмущенного мужчины, Николай резко схватил его за нижнюю губу, потащил на себя, отчего охранник вытянул вперед шею и ошалело выпучил глаза, нечленораздельно мыча. Прежде чем он успел что-то предпринять, Иванов второй рукой припечатал его голову к бетонной стене. Раздался звонкий удар, поверженное тело безвольно рухнуло к ногам серого человека. Волков уже перепрыгивал противника, влетая в короткий предбанник, но в небольшой комнатушке с маленьким черно-белым телевизором, грязным столом и тахтой из досок больше никого не оказалось. «Судя по всему, он здесь один дежурил». Егор вернулся к товарищам, которые уже втащили бесчувственное тело охранника внутрь, и теперь деловито вязали его собственным же ремнем. «Оружия при нем нет». Бланцы молча толкнул по полу радиостанцию и автоматический пистолет старой модели. Только сейчас, при свете старой настольной лампы с пыльным абажуром, Егор рассмотрел лицо сторожа. «А я его знаю», — хмыкнул он. «Это один из ребят, которые отстреливают религеров. У них в главных некий Андрей. Они за чистую веру, без даров и искр». «Я о них слышал», — кивнул Бланцы. «Но что они делают здесь?» «Судя по всему, то же, что и Калина», — откликнулся Иванов. Религеры затащили охранника в темный угол, накрыли прожженным солдатским одеялом из бытовки. Волков подхватил пистолет, оставлять оружие было бы глупо, но рацию пришлось выключить и спрятать. Шумы от приема разносились по пустому зданию с пугающей громкостью. От входа вел широкий коридор, больше похожий на бетонный тоннель из военных бункеров, серый, мрачный, с черными прямоугольниками дверных проемов. Когда-нибудь здесь все облагородят, обошьют стены и покроют пол, но пока холодное исподнее здание вызывало неприятное впечатление. В самом конце, под светом очередной облепленной хлопьями паутины дежурной лампы, коридор расходился в разные стороны. Не задерживаясь, пошли вперед, прислушиваясь, остановились на перекрестке. Иванов указал направо, оттуда слышались искаженные эхом звуки и гул голосов. Свернули. Миновали несколько пустых комнат с мятыми ведрами, заляпанными цементом наростами и оставленными лопатами и обрывками стекловаты. Повсюду пыль, воздух затхлый и тяжелый, на полу следов не видно, впрочем, скудное освещение не позволяло толком что-то разглядеть. Но, судя по всему, вырубленный Николаем охранник на свой пост приходил извне, не блуждал по пустым коридорам недостроенного здания. Наконец, религеры попали в прямоугольный зал, похожий на душевую. Из стен торчали короткие сопла труб. В полу под ними зияли круглые отверстия сливов воды. «Дальше должна быть раздевалка и выход под трибуны». Бланцы обошел кирпичную колонну, указал на соседнее помещение, задрапированное качающимися от сквозняка кусками непрозрачной целлофановой пленки. «То, что нужно!» Волков подошел к пленке и отодвинул край, осторожно заглянув внутрь. Узкая комната, такая же пустая и гулкая, как все предыдущие. Однако выход из нее был ярко освещен. Холодные лучи от галогеновых ламп, острыми лучами проникали сквозь перегородки сваленных у проема элементов строительных лесов. Видимо, таким нехитрым образом устроители мероприятия решили уберечь гостей от походов в нежелательном направлении. Дальше, по ту сторону хлипкого заграждения, открывался вид на широкий закругленный коридор. Видимо, он шел по всей окружности арены, чтобы зрители могли добраться до нужных секторов, не выходя на трибуны. Коридор освещали расставленные через каждые 5-10 метров переносные лампы башни на массивных треногах. Свет от них шел неприятный и резкий, но хорошо разгоняющий тени по углам. Здесь же, переговариваясь полголоса, прохаживаясь туда-сюда и настороженно поглядывая друг на друга, находились бойцы из охраны старших, представители эскорта и наблюдающие за ними люди Калины с неизменными рациями в руках. Среди разношерстно одетого народа из разных конфессий Егор приметил и несколько лиц из личной охраны Нити Мистериан. Их начальника, хирурга, видно не было, должно быть, он лично находился с Ламием и Марком. «Что дальше?» – прошептал Ильяс, с опаской выглядывая из-за плеча Волкова. Егор отошел в тень комнаты, где его не могли заметить из коридора, посмотрел на Иванова. «Я пойду искать Таисию, попробую вывести ее отсюда», – сказал исполняющий. И «Ясно», – несколько раздосадованно сказал Егор. Он рассчитывал, что Николай поможет ему с Калиной. «А то, смотри, идем вместе». «Нет», — Иванов решительно мотнул головой. «Вместе мы слишком заметны. Погорим все, если что-то пойдет не так». «Логично», — не смог не согласиться, пусть и с неудовольствием Волков. Вытащил из-за пояса пистолет сторожа, протянул Николаю. «Возьми, нас двое, если что, а тебе лишний аргумент не помешает». Иванов уставился на оружие, взвешивая необходимость, потом аккуратно забрал пистолет, убрал его за спину за брючный ремень, прикрыл пиджаком. «Спасибо, надеюсь, не понадобится». «Удачи», — сказал Егор. «Будь зрячим», — ответил Николай. Обращаться с пожеланиями к молодому бланце он не стал, впрочем, Ильяс не сильно огорчился. Здесь, где каждый из видимых людей угрожал его вере, он вновь вспомнил, кем является. Приосанился, в глазах появился дерзкий огонек. «Смотри, не лопни от чувства собственной избранности», — бросил ему Егор. «Лучше помоги». Втроем они как можно тише разобрали основную массу досок, не трогая внешней конструкции, прикрывающей вход. Потом несколько минут, кажущиеся мучительно долгими, ждали подходящего момента. Наконец, рация одного из охранников громко зашипела. Искаженный помехами голос проскрипел: «Она здесь!» Вдалеке у невидимого из укрытия главного входа послышался нарастающий шум, словно приближалась большая волна. Большая часть присутствующих подалась туда, остальные повернулись на звук. Воспользовавшись этим, тройка религеров выскользнула в коридор сквозь узкую щель. Без труда влились в редкую толпу одинаковых своей безликостью телохранителей, водителей и охранников, где и разошлись в разные стороны. Иванов ушел искать Таисию, Егор с Ильясом — Калину.